Глава девятая. «Ты вернулась!» Под высоким сводом, расписанным тонкими орнаментами, висели хрустальные люстры, наполняя пространство мягким переливчатым светом. Небольшой стол, застланный белоснежной скатертью, стоял в верхней части зала недалеко от огромного панорамного окна. На его поверхности сверкали серебристые приборы, фарфоровые тарелки с золотыми узорами и бокалы из тонкого стекла. Вдоль стен тянулись тяжелые гобелены и портреты предков. Высокие окна, прикрытые тяжелыми бархатными шторами, глушили вечерний свет, оставляя внутри ощущение уюта. «Да, папа, вернулась». Приближаясь к столу, за которым трапезничала семья монархов, произнесла молодая девушка. Поочередно чмокнув родителей в щеки и проведя ладонью по их плечам, принцесса заняла место сбоку и с интересом оглядела стол. «Ростбиф!» С довольством, уставившись на основное блюдо, заключила Анна. «Ты довольна поездкой?» Прожевав то, что было во рту, произнес король и, взяв в руки нож, продолжил нарезать мясо. Принцесса посерьезнела и задумчиво уставилась на вазу с цветами, стоявшую посреди стола. «Смешанные чувства. С одной стороны, план максимум выполнить не удалось. С другой... путешествие дало много времени на размышления и переосмысление. Мною было принято решение, что все случившееся в прошлом. А сейчас нужно концентрироваться на настоящем и будущем». «Прямо-таки все?» – нахмурился Вильгельм, выразительно уставившись на дочь. «Что ты имеешь в виду?» Немного помешков, неуверенно ответила девушка. «Ты сама знаешь», – с нажимом произнес король. Принцесса отлично умела чувствовать настроение отца, хотя сейчас для этого особых навыков отнюдь и не требовалось, в результате чего аппетит у нее с этой секунды резко стал пропадать. «Например, твои пьяные гулянки», отложив столовые приборы, следя за глазами девушки, продолжил монарх. Королева также отложила вилку с ножом и молча уставилась на Анну, усиливая и без того оказываемое психическое давление. «Это недопустимо в твоем положении», – на тон громче произнес Уиндзор. «Особенно эти продолжения. Ты считаешь, так может себя вести будущая королева?» «Это было один раз, отец», – опустив взгляд, выдавила девушка. «Я...» «Одно твое присутствие в подобном месте – позор для нашей фамилии», – не успокаивался король. «А раздвигать ноги не пойми перед кем и тащить его во дворец?» «Вильгельм», – положа ладонь на руку мужа, попыталась его успокоить супруга. «И к чему это привело?» «Отец, мне стыдно», – уставившись в пустоту перед собой, с трудом выдавила принцесса. Губы ее задрожали, а лицо налилось краской. «Я была готова умереть, но отомстить. Но силы оказались неравны. Я тысячекратно прокляла тот день». «А ночь?» Не выдержав, бросил мужчина. В помещении возникла гробовая тишина. Ни звука столовых приборов, ни чьих-то слов, ни топота ног ранее, то и дело снующих туда-сюда слуг. Лицо принцессы расчертили две вертикальные мокрые линии, а сама девушка замерла, как восковая кукла. Монарх тяжело дышал, но под теплотой рук супруги и ее шепотом постепенно брал себя в руки. «Польза от твоей поездки хоть какая-то есть?» «Мы заключили мир», – не очень громко и явно с трудом произнесла девушка. «Это мне и так известно». «А также...» Переходя к не менее важному, продолжила принцесса. «Я сделала все, чтобы их отношения дали трещину. Маны выплеснула столько, сколько смогла. Контакт был со всеми целями достаточно долгий и тесный. Надеюсь, результат будет». «Тесный», – едва слышно бросил себе под нос монарх, злобно поджав губы. Но следом мужчина глубоко выдохнул и, вновь протягивая руки к приборам, добавил. «Семя посажено. Посмотрим, что вырастет. Что касается произошедшего, наказание будет, Анна». Наблюдая за смиренной реакцией девушки, Вильгельм, неспешно нарезая мясо, уже спокойно продолжил. Маршруты движения подводных лодок, коды запуска ракет, координаты расположения наших ПВО, секретных военных баз и ядерных объектов. Повеселившись с тобой той ночью, он хорошенько погулял по дворцу. Мне известно только о двух затонувших лодках. Не оправдываясь, скорее желая восполнить пробелы знаний, произнесла принцесса. Маршруты мы сменили, Анна. Коды запусков тоже не проблема уже. Часть расчетов ПВО также смогли перебазировать. Но остальное... Я поняла, папа. Вновь уставившись в точку перед собой, кивнула девушка. Я поняла. Поняла ты или нет, будет ясно из твоего дальнейшего поведения. Пора взрослеть, Анна. Пора взрослеть. Вновь кивнула девушка, несколько раз моргнув. Возвращался из дворца я уже в свой новый дом. В темное время суток он выглядел не менее, а где-то даже и более прекрасно, чем днем. Красивые люстры, подсветки, бра. Все это было подобрано со вкусом и умом и здорово дополняло интерьер особняка, придавая ему уютный вид. Вместе со мной вернулись и Степан с Максимом, а также Святогор и полтора десятка бойцов моей охраны. Дядя к случившемуся разладу с семьей Романовых относился очень серьезно, и во время моего визита в их резиденцию, в случае, если что-то пойдет не так, мои люди были готовы меня оттуда вытащить. По тревоге подняли не только Нахнаха, но и Бобика, который пребывал в готовности в любую минуту создать портал в иной мир прямо в холле здания дворца. По мнению Святогора, такой отвлекающий маневр мог бы здорово нам помочь в случае чрезвычайной ситуации. И я был вынужден с ним согласиться. Сотни разъяренных монстров, бегающих по дворцу, отвлекут кого хочешь. Как бы там ни было, я здорово выдохнул и был несказанно рад, когда понял, что этого всего не потребуется. Разговор с Романовыми сложился менее напряженно, чем пару дней назад, и в итоге мы разошлись довольно спокойно, пусть и причины напряженности так и не были улажены. «Отдыхаем, друзья!» «Все это сегодня заслужили», — улыбнувшись, оглядел я людей. Народ из гостиной направился вслед за Святогором. Несмотря на мою команду, отдых в ближайшие пару часов светил мало кому. После переезда людей нужно было распределить по комнатам и организовать хоть какую-то охрану периметра. Впрочем, с последним вполне неплохо справлялись мои гармы и бесы. «Ты поговорила с княжной Антипиной?» Следуя за сестрой в сторону стола, поинтересовался я. «Да», — улыбнулась она. «Настя обещала все организовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мальчики, садитесь скорее. Мы без вас не ужинали». «У тебя есть какие-то сомнения в ее способностях?» — полюбопытствовал я. «В чем, а в ее способностях у меня сомнений точно нет». Качнув головой, вздохнула Виктория, явно на несколько секунд погружаясь в воспоминания. «Тебе ужин не предлагаю, наверняка наелся там». «Во дворце сегодня объявили разгрузочный день», — с легким вздохом улыбнулся я. «С чем я был в корне не согласен, кстати, но так как мнение моего никто не спрашивал, пришлось уйти голодным». «Серьезно?» — удивилась с моих слов сестра, замерев на месте и пристально уставившись мне в глаза. Я лишь молча развел руками и улыбнулся, давая понять, что, мол, ничего критичного не произошло, но да, текущие реалии изменились. Впрочем, Вика должна была и сама все понимать, тем более, что она знала в подробностях детали нашего последнего с Глебом разговора. Мои товарищи к этому моменту все умылись и, лениво переговариваясь, расселись за столом. На ужин сегодня были рыбные стейки под сливочным соусом. Уж не знаю, кто их готовил, сама Вика, что сегодня вряд ли, или это еда из какого-то ресторана, но аромат был просто волшебным. У меня неожиданно заурчало в животе, но едва я только было намеревался положить себе в рот первый кусочек этого чарующего меня блюда, как внезапно в кармане зазвонил телефон. Проглотив слюну и отложив вилку, я достал телефон и уставился на его экран. Номер был неизвестным, что само по себе большая редкость. Знали мой телефон очень немногие люди. «Алло?» «Алло, здравствуйте, Алексей Михайлович!» Послышался из динамика мужской голос. «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» Вставая из-за стола, чтобы не мешать друзьям ужинать и отходя в дальнюю сторону комнаты, произнес я. «Алексей Михайлович, вам звонит Андрей. Вы мне как-то оставляли свой номер». Я невольно нахмурился. Имя собеседника абсолютно ни о чем мне не говорило. Точнее, из Андреев у меня знакомые только в высшей знати, а именно княжич Андрей Белорецкий и Андрей Якушев. Ну и Меншиков еще, с которым я вообще практически никак не контактирую. Но голоса этих людей мне хорошо известны. Больше никого я не припомню. Андрей, говорите? Что-то не могу вспомнить я вас. Вы дали мне свою визитку после того, как спасли нас из того ада. Демоны держали нас в клетках, устраивая кровавые... Я вас вспомнил, Андрей. Тут же остановил я рассказ собеседника. Как вы с Соней? Надеюсь, сумели наладить свою жизнь. Мысли невольно вернулись во времена событий прошлогодней давности. Мы тогда с Викторией расследовали дело о пропадающих в Петербурге людях и вышли на стаю демонов. Преисполненные наглости и одурманенные безнаказанностью твари организовали на одном из неработающих заводов за чертой города самый настоящий филиал преисподней, калеча судьбы людей и устраивая жестокие и кровавые шоу себе на развлечение. Увиденное мной тогда остро врезалось в память, и сейчас охотно всплыло, яркими красками рисуя портрет молодой пары, которой посчастливилось выжить в том аду. «Спасибо, Алексей Михайлович!» – облегченно выдохнул мужчина. «Мы с Соней... Первое время было тяжело, но мы вроде как справились. Я, собственно, с чем звоню? Мне неудобно спрашивать, но вы предлагали помощь в прошлый раз. Это предложение...» «Да, Андрей, я помню. Предложение еще в силе. Что-то случилось?» – поспешно ответил я. «У нас с Соней возникли... проблемы. Ее уже уволили с третьей по счету работы. Но она не виновата!» Смущаясь и подбирая слова, вещал голос. «Андрей, приезжайте в Москву!» Практически не раздумывая, отозвался я, постараясь вам чем-нибудь помочь. Эти двое молодых людей оказались единственными из выживших, кто сумел не оскотиниться и не потерять человеческое лицо. Я их отлично запомнил. Ребята мне откровенно импонировали как люди, и, конечно же, мне хотелось им помочь. «Оу! Это отличная новость, Алексей Михайлович!» Справляясь с нахлынувшими эмоциями, воскликнул мужчина. «Но я не договорил, если позволите. Дело в том, что Соня видит какие-то странные видения. Вот в чем проблема. Это началось полгода назад». «Видение?» – задумался я, оглядываясь по комнате. Друзья неторопливо ужинали, периодически посматривая в мою сторону. «Тогда тем более приезжайте. Мы вас встретим и разместим». «Это очень здорово, что вы так вот согласились. Благодарю, Алексей Михайлович. Я сообщу вам, когда мы купим билеты, должны будем приехать. Спасибо еще раз!» Разговор был окончен. Уставившись перед собой и немного помолчав, я отогнал не самые приятные воспоминания и, переводя взгляд в сторону стола, мысленно обратился к Кале. «С помощью Нахнаха отправь в Питер пару бесов. Пускай проследят и сопроводят их. Только запрети показываться. Ребята пока к таким встречам не готовы». «Как прикажете, господин». К тому моменту, когда я вернулся на свое место в столовую, где в этом доме был расположен большой стол на 14 человек, и за которым все мы сейчас находились, вернулся Святогор. «Присаживайся с нами, дядя». «Благодарю». Устанавливая стопку из трех толстых папок с бумагами на журнальный столик возле дивана, произнес он. «Допросы закончены. Результаты там». Указывая пальцем себе за спину, сообщил Святогор. «Что с ящерами делать?» «Потом подумаем». Коротко из стороны в сторону качнул головой я, намекая ему, что вообще-то мы сейчас за столом и рядом присутствуют девушки. «Прошу прощения», – кивнул безопасник и уставился на тарелку перед собой. Я же, приглядевшись к нему, без труда отметил, что Святогор выглядит как выжатый лимон. «Чё-то неважный вид у тебя, дядь. Ты давай поешь и отдохни как следует, будь добр. Ребята справятся и без тебя. Если что, Аластер подменит. Демон, к слову, занимал ту же должность, что и дядя, но управлял бесами. Основной их частью, если быть точнее, тогда как Рикс являлся специалистом другого профиля. Например, у этого темного был талант проникать на территорию труднодоступных и охраняемых объектов, без лишнего шума занимать тела нужных нам людей и все в таком духе. Что же касалось Кали, то она была связующим звеном в этом механизме и той, кто всегда, практически абсолютно всегда находилась рядом со мной. Да, надо отдохнуть, но позже. Нет, дядя, я настаиваю. Произносить пафосное «это приказ», тем более по отношению к этому человеку, просто не повернулся язык. Но всю свою настойчивость я сумел выразить взглядом. Святогор недовольно кивнул. «С завтрашнего дня, как отоспишься, приступишь к службе. Скоро будем нанимать прислугу. Так или иначе, твое участие тоже понадобится. Нужно, чтобы ты был свежим». Следом, повернув голову в сторону своих товарищей, я продолжил. «Ну а вам, ребята, придется съезжать со своей общаги. Теперь места всем хватит, и от университета здесь не очень далеко. Машину вам дам, не проблема». «А мы только сегодня на следующий год оформились», — с грустью в голосе отозвался Степан. «Ничего страшного, лишним не будет. Отказ чуть позже напишите». «Ты думаешь, в этом есть нужда?» — с сомнением произнес Максим. «Уверен», — кивнул я. «Помимо того, что вам теперь одним не очень безопасно перемещаться, пора форсировать кое-какие процессы. Мы будем менять ваш образ. В общежитиях все-таки живут простолюдины. Мне трудно представить, чтобы император пожаловал вам титулы, а вы продолжали жить в этом месте». На этих словах я успокаивающе поднял ладони, предупреждая возникающие возражения. «Ребят, я ничего не имею против общаги, сам знаю, как там весело. Но пора делать выбор. Очень скоро люди в аристократической среде будут делать выводы по тому, как вы одеты, на чем ездите и где живете. По вам будут судить и обо мне, к слову. Мы уже не те незаметные ребята, о которых мало кто знает. И если честно, об этом всем мне было нужно задуматься с самого начала». «Ты не понял», – качнул головой Максим. «Я хотел сказать, что после вчерашнего разговора государь вряд ли нам что-то пожалует». Похоже, ребята немного переживали за свой грубый отказ и окончательно смирились с тем, что никакой милости от короны на свой счет ждать не стоит. «Это ты предоставь мне, друг. В крайнем случае, у меня, как у князя с собственной землей, возможность пожаловать вам титулы тоже есть. Вам так или иначе лежит судьба получить дворянство. Тут уже ничего не попишешь. Если, конечно, сами не откажетесь. Не волить я никого не собираюсь». На этих словах я посмотрел на Степана. По Максиму было все ясно без лишних слов. «Спасибо, Леха!» С благодарностью меня оглядев, отозвался Аверин. «Хорошие новости!» Улыбнувшись, хлопнула в ладоши Виктория. Следом быстро всех обвела взглядом и добавила. «Похоже, скоро нас ждет много свадеб». «Было бы прекрасно, если успеем». Последнюю фразу я бросил едва слышно, и на нее никто не обратил внимания. К слову, Максим на слова сестры лишь неуверенно улыбнулся, в отличие от Степана с Машей. Вот уж кто собирался нас в ближайшее время обрадовать своим решением. «Отец, признаюсь, я в смятении», – уставившись в одну точку перед собой, произнес цесаревич. С момента разговора с Черногвардейцевым прошло уже несколько часов. Во дворце успел пройти ужин, еще час император гулял один в саду, а после провел время с супругой. И вот теперь он вернулся в свой кабинет и вызвал сына для разговора. «Я буквально боролся с желанием сорваться и поставить на место Черногвардейцева. Или даже чего похуже». «А с другой стороны...» Внимательно изучая лицо Глеба, поинтересовался Владимир Анатольевич. «С другой стороны, я отчетливо понимаю, что этого делать нельзя. И не только потому, что он брат Виктории». Из стороны в сторону качнул головой принц. «Алексей ведь действительно нам нужен. И это даже без учета того, что внезапно, когда Моклов меч, над нами повисла угроза вторжения инопланетной расы. «Самая беда в том...» Неожиданно расплылся в улыбке монарх. «Что этот говнюк не только нам нужен, но и прекрасно об этом осведомлен. Чай не глупый будет». «То-то же», — согласился Глеб, поджав губы. «Но что-то с ним делать-то нужно. Ни мне, ни тебе такие тенденции в его поведении не нравятся. Мы не для того его из грязи вытаскивали и прикрывали от бесчисленных врагов после, чтобы теперь терпеть такое поведение». «Ты знаешь, сын», — вслух задумался император. «Я вот тоже намедни прокручивал в голове подобные мысли, немало раздражаясь одновременно с этим к слову. Но затем все же переборол одолевающие эмоции. Они, сам знаешь, в нашем деле роскошь непозволительная. С аналитиками нашими вдобавок поговорил. Даже если мыслить чисто прагматически, с князем нужно что-то делать», — упрямо качнул головой цесаревич. «Это само собой», — согласился Романов-старший. «Вопрос только в методе и подходе». «Не поделишься?» «Нет», — улыбнулся император. «Но совет дам». «Совет — это хорошо», — встречаясь взглядом с отцом, отозвался Глеб. «Вспомни старую известную ирландскую поговорку». Цесаревич, не сдержавшись, прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Я думал, ты мне облегчишь голову, но ты сделал ровно наоборот, отец». «Справишься!» Вновь улыбнулся Владимир Анатольевич и следом коротко кивнул, поднимаясь с места. Принцу стало понятно, что разговор закончен. Также, поднимаясь с кресла, Глеб все же отметил, что уходит из кабинета отца менее раздражительным, нежели чем сюда пришел. Спокойное и улыбающееся лицо родителя внушало уверенность.